Глава 19. Просыпалась тяжело, кружилась голова и тошнила. Рядом пахло свежей убитой дичью. С трудом разлепив веки, увидела перед носом небольшие кусочки мяса. Взяла один, второй. Снова стало плохо. Закрыла глаза и обессиленно уронила голову, пережидая, когда перестанет все вокруг вертеться. Съев еще немного с двумя перерывами, опять уснула, уткнувшись носом в чей-то рыжий мех. Меня сейчас меньше всего волновало, кто рядом. Главное, жива. Потом разберусь. Теплый язык вылизал мой больной нос. Я вздохнула и закопалась в шерсть глубже. В следующий раз проснулась уже более осознающе. Свежее мясо перед носом порадовало. Съев его, потянулась и попыталась встать. Лапкам еще было больно. Громко взвизгнула. Под шею толкнулась чья-то голова, придерживая меня и слегка толкая. Принюхалась. Ощущения запахов совсем еще не вернулись, но с трудом различила три. Подняла глаза из-за боковины гнезда. Большой белый волк махал хвостом и показывал головой на выход. Значит, оборотни. Скосила глаза на рыжий мех рядом и с удивлением увидела лиса. Он махнул хвостом и тихо тявкал. Рычать не стало, спасли все же, за то, что это они меня отогревали и вычистили шерсть, мясо принесли. Сделала шаг другой, поскуливая, и в итоге, прижав заднюю лапку, поковыляла к выходу. Едва вышла, снова пришлось закрыть глаза от яркости снега. Чихнула и свалилась, все, больше не могу. Меня подхватили на руки и завернули в полу плаща. Хлопнул портал. «Леди Аманда, в лесу нашли раненую, сутки ждали, боялись переносить». Голос раздался надо мной. «Показывай свое сокровище!» И явно женский. От любопытства высунула кончик носа в щель плаща, пытаясь принюхиваться. «Ну же, юная леди, выходите!» Меня вытащили из ткани. Я зажмурила веки от света. Снова чихнула, обессиленно повиснув в руках того, кто держал меня. «Ох, бедненькая, сейчас будет легче, тебе надо обернуться. Положите Лерье ее на кровать и идите. Буду помогать ей оборачиваться». «Спасибо. Думаю, скоро примчится ректор». «Не сомневаюсь. Надо же, лисица, да еще и девушка. Все, идите, а то не успею одеть ее». Меня уложили на кровать и прикрыли шторы, делая свет менее ярким. «Девочка, сейчас надо будет обернуться. Я буду вливать магию, а ты напрягись, пожалуйста». Мне действительно пришлось постараться. Резерва катастрофически не хватало. Я осмелилась приоткрыть глаза. Надо мной наклонилась пожилая леди. Она положила руки на меня, пополняя резерв. Я напряглась, меняя ипостась. «Ну, вот и хорошо. Давай наденем рубашку. Ох, милая, да ты замужем! Куда же они смотрели?» Причитала леди, одевая меня. Помогла улечься, поправила подушки. Накрыла теплым одеялом, но мне было холодно, и она взяла меховой плед с другой кровати и укутала меня. Я огляделась. Похоже, что я в лекарской, много коек. На женщине одежда, прикрытая белым фартуком, на голове чепец. Принюхалась, пахло лекарствами. «Вот, выпей, это восстановит силы. Ран нет, они все закрыты. Кости тоже срослись, так что боль только от ушибов осталась». Дала мне лекарство. Я, пригревшись, начала дремать. Скрипнула дверь, кто-то быстрым шагом приблизился к кровати, но дрема уже овладела мной, и открывать глаза я не стала. «Как она?» — спросил мужской голос. — «Теперь будет хорошо, а было? Раздроблена нога, рука в двух местах, челюсть, ребра, одно пробило легкое. Сильный ушиб головы, всей правой стороны тела. Как проснется, позовите меня, пожалуйста». — «Конечно, Лер ректор. И еще, я давно тут работаю и в силу своего возраста могу позволить сказать вам. Она из миров, где принято многомужество. На ней парное тату трех мужей. Дракон, если я правильно разобрала, черный пес и волк из серых». «Странно, но они ушли много лет назад, о них не слышно уже 300 лет. Даже полукровок нет. Серых волков тоже не припомню, только легенды. А псов вообще не было никогда. Может, волк? Черные есть, хоть и живут обособленно». «Она не из нашего веера, Лер. Очнется, спросим. И по поводу многомужества. Мне все равно. Она моя пара». «Да, конечно, поздравляю с обретением истины, Лер-ректор!» Последние слова уже слышала, едва проваливаясь в лечебный сон. Пахло бульоном. Желудок жалобно взвыл. «Просыпайся, деточка, я кушать тебе принесла!» Голос леди будил меня ласково. «Спасибо!» — прихрипела я больным горлом, поднося руку к нему. «Сейчас вылечу!» Она поднесла ладони и провела надо мной, начиная с глаз. Они были воспаленными и соднили. И над всем телом. «Вот так-то лучше! Держи еду!» Помогла мне сесть и поставила на колени поднос. Быстро проглотив бульон, принялась за кусочки тушеного мяса, а съев предложенное, поняла, что не наелась. «Вот еще чай на травках и мед. Это все пока. Чуть позже еще раз накормлю тебя. Хорошо, что сейчас каникулы, а то народу толпа была бы тут». «Спасибо». Принимая чашку с напитком и грея об нее снова озябшие руки.